личность выдающаяся. Но ведь ты же мучилась как с ним из-за пьянства этого. Я-то знаю. Ну чего же хорошего-то в питье может быть? Ведь потеря человеческого образа нет разве?» А Вера отставила пустую бутылку водки, незаметно как-то она пролетела. Достала вторую, и все с той же улыбкой. «Глупости какие! Пьянство освобождает. Когда человек хороший, он пьяным только лучше делается, а если говно, то говнеет. Поверь моему слову, я-то знаю». «Погоди-ка, чего-то мне не хватает». И Вера вскочила, покопалась на какой-то полке, достала кассету, включила. Голос вкрадчивый и убедительный. Пропел, проговорил. Самогона взял 0,7, кус халвы, пару рижского и керченскую сельдь. Мишка любил его. Собутыльники были, друзья. Но никто бедной гитары этой не слушал, и голос из прошлого висел в воздухе, а говорили о своем. И пили. Вера водку, Эмма фальшивый коньяк, а Марго всего понемногу, мешая. И, странное дело, постепенно менялись, все в разные стороны. Вера веселела, шла на подъем, Марго мрачнела, сердилась и как будто раздражалась, что эта Верка так радуется. А Эмма смотрела на них, и ей казалось, что сейчас узнает она что-то важное, что поможет начать новую жизнь, и слушала во все уши, больше помалкивая. Тем более, что алкоголь ее сегодня не очень брал. «А, что ни говори!» Вера сделала рукой русский размашистый жест, как будто собиралась барыню танцевать. «В России все самые талантливые, все самые лучшие люди испокон веку пьяницы. Петр I, Пушкин, Достоевский, Мусоргский, Андрей Платонов, Венечка Ерофеев, Гагарин, Мишка мой». «Да Мишка-то твой при чем, Вера? Ну пусть Гагарин, черт с ним, но Мишка-то, Мишка!» Вера вдруг сникла, посерьезнела, сказала тихо. «Так он и был из лучших людей в России, честный. Но Маргошу ни сло не остановишь, а Петр I при чем? Сумасшедший был, сифилитик, ладно, хоть император. Но Мишка твой вообще еврей, и чем он честный, чем? Сколько ты из-за него говна скушала? Честный!» Марго теперь уже обращалась не к Верке, а к Эмке. «Честный он, слышать не могу. Сколько она абортов от него сделала, от честного? Сколько баб он успевала приходовать, пока ты по абортариям корячилась? Да среди подруг ни одной не было, чтоб он не потыкал. Тьфу!» «Но к тебе-то он не приставал?» — фыркнула Вера. «Да почему же не приставал? Ко всем приставала, ко мне нет. Только ему у меня не обломилось», — гордо отрезала Марго. «Ну и дура. Переспала бы с Мишкой, может, и с Веником получше бы пошло». «Да перестань. Мой Веник говенный. Но и твой Мишка тоже недалеко ушел, старый бабник». Шарик встал с трудом, подошел к Марго, вяло гавкнул. Верка захохотала. «Девочки, Маргоша, Эмочка, при Шарике Мишку ругать нельзя, загрызет». Шарик понял, что его похвалили, подошел к хозяйке, раскрыл черную на малиновой подкладке пасть, ожидая награды. Вера кинула кусок французского сыра. Марго, угасив ярость крови, выпила рюмку коньяку. «Мне, Вера, обидно. Он что хотел, делал, изменял направо-налево, а ты его любила, все прощала. Да я б его убила. Если у меня муж, я его люблю, и он мне изменит, да я его зарежу к чертям собачьим». Неужели в Америке, в другом свете, в городе Нью-Йорке, в 1990 году происходит глупейший этот разговор? Бабий, кухонный. Того и гляди, до драки дойдет, — изумлялась Эмма, разглядывая старую свою подружку, которая почти не изменилась. Кем Марго была, тем и осталась. Армянкой с азербайджанской фамилией, из-за которой армянская родня всю жизнь на нее косо смотрела. А отец Гусейнов, Зарик, разбился в горах, когда Марго было всего 6 месяцев. Никуда не денешься, паспорт американский, а мозги-то все равно кавказские. Всех накормит, все раздаст, а не поздравь ее с днем рождения, такой скандал поднимет, что до следующего года не забудешь. Зарежу. «Марго, ты ничего не понимаешь, дело только в тебе самой, ты просто не умеешь любить». А когда любишь, то все прощаешь. Все-все.